«Вы уверены, что сумеете уничтожить Крестраж?» С трепетом в голосе поинтересовалась серая дама, не сводя глаз с Тиары. «Скорее, уверен, что не сумею. Точнее, пока не сумею», — отозвался Снейп. «Но у меня есть кое-какая идея», — поспешно добавил он, увидев выражение ужаса на лицах привидений. «Надеюсь, это непременно сработает. Спасибо, что показали мне, где находится диадема. А сейчас мне необходимо переговорить с Пивзом». Глава 76. Беседа с Пивзом не заняла у Северуса много времени. Полтергейст, раздуваясь от собственной значимости, без промедления поделился с Северусом своими воспоминаниями о том дне, когда науськанный Ридглом Василиск убил Миртл. Закупорив драгоценные воспоминания в наколдованном прямо из воздуха флаконе, с ней подправился спать. Разумеется, ему очень хотелось завершить начатое и перепрятать Крестраж в превратившийся в надежный сейф выручай комнате, но он решил не торопиться и сделать это завтра. Несмотря на то, что он всецело доверял привидениям, ему не хотелось до поры до времени раскрывать свои планы. «Ты становишься похожим на Дамблдора», — с усмешкой подумал Снейп, с удовольствием вытягиваясь в нагретой заботливыми хогвартскими эльфами постели. «Все свои секреты держишь при себе, тогда скорее уж на Грюма», — подсказало подсознание. Дамблдор все же доверял узкому кругу избранных, в который, кстати, входил и ты сам, тогда как параноид Грюм подозревал всех и каждого. Следующим вечером по дороге в библиотеку, где он занимался со своими змейками, как беззлобно подтрунивали над ним Джеймс и Сириус, Снейп поднялся на восьмой этаж и, трижды продефилировав мимо гладкой стены, пожелал вновь очутиться в комнате забытых вещей. Оказавшись на самой большой магической свалке, он, повинуясь внутреннему чутью, без труда нашел диадему Кандиды Коктевран. На сей раз ощущения от близости Крестража были не столь острыми. Нет, Северус по-прежнему чувствовал и учащенное сердцебиение, и легкий звон в ушах, но все это не шло ни в какое сравнение с тем, что ему довелось пережить накануне ночью. Брезгливо держа диадему на вытянутой руке, точно это был полуистлевший труп животного, Северус вновь вышел в коридор и тут же попросил комнату сделаться непроницаемым сейфом. Северус представлял, что сейчас окажется в типичном сейфе банка Гринготтс, но вместо этого перед ним возникла небольшая стальная дверца с кодовым замком, а за ней обнаружилась обшитая металлом камера хранения. Поразившись своеобразному чувству юмора выручай комнаты, Северус положил в сейф Крестраж, захлопнул дверь и принялся вертеть колесики, набирая код, дату рождения Лили, указанную в обратном порядке. Когда последняя цифра встала на место, замок тихо щелкнул, а через секунду вместо металлической дверцы перед Северусом снова была совершенно гладкая стена. Теперь, когда первый найденный им Крестраж находился в надежном месте, с Снейпу до зуда в пальцах захотелось узнать, где темный лорд мог спрятать кольцо с черным камнем. Однако прежде следовало понять, когда вообще был создан этот Крестраж. Неизвестно почему, но Северус почти не сомневался, что кое-какие подсказки он сумеет найти у профессора Слокхарна, чьим любимчиком считался Ридгл в пору своей учебы. И вот тут следовало действовать крайне осторожно. Несмотря на то, что Снейпу не терпелось применить к Горацию легилименцию и позаимствовать информацию о будущем темном лорде, он решил не действовать в попыхах, подловив Слокхарна после уроков зельеварения. Гораздо удобнее сделать это в неформальной обстановке. Например, во время одной из встреч членов привилегированного клуба слизней, Слокхорн уже не раз намекал, что хотел бы видеть в числе своих экспонатов правнука легендарной создательницы волчьего противоядия. Жаль только, что на собрание клуба приглашались лишь ученики старших классов, но Снейп, как не раз показывала практика, умел терпеливо ждать. Северус прижался лбом к стене в том месте, где только что была дверца сейфа, закрыл глаза и представил себе, как соберет тут все известные ему крестражи, а затем уничтожит сейф с помощью адского пламени. Комната, разумеется, на какое-то время придет в полную негодность, но и это Снейп знал совершенно точно. Хогвартс, подобно живому существу, умел зализывать раны и наверняка не стал бы предъявлять ему счет за нанесенный урон. В конце концов, пожертвовать одним единственным помещением было гораздо гуманнее, чем, как Дамблдор, отправлять на поиски крестражей трех подростков. Незаметно пролетел еще месяц. Приближался конец февраля, а с ним и очередной матч по квиддичу, в котором в роли ловца предстояло выступить Регулусу Блэку. Хотя играл Слизерин в этот раз против Коктеврана, Сириус все равно заметно нервничал. «Я наблюдал за тренировками слизеринцев и видел, «Какие потрясающие штуки выделывает в воздухе рек», — сказал он однажды за завтраком. Уверен, ловцу когтевранской команды подобная техника и не снилась, хотя он гораздо старше и опытней. «Я что-то не пойму», — строго произнесла Лили. «Ты не желаешь своему брату победы?» «Даже не знаю», — бросив быстрый взгляд на Питера, отозвался Сириус. «С одной стороны, мне хочется, чтобы Рек поймал снитч, с другой, чем лучше он будет играть, тем хуже для нас». «Да уж», — хмыкнул Люпин, — «не хотел бы я быть на твоем месте. Иногда я и сам думаю, как было бы здорово, если бы Рек поступил на Гриффиндор, и мне не пришлось бы видеть в нем соперника Джеймсу», — вздохнул Сириус. «А ты не жалеешь, что сам не поступил на Слизерин?» — отважился спросить обычно молчавший во время их разговоров за столом Питер. «Не думаю, что смог бы прижиться среди этих принцев крови», — презрительно бросил Сириус. «А здесь, если ты заметил, у меня все просто замечательно». Матч против когтеврана слизеринцы выиграли с разгромным счетом 220. Сириус не преувеличил. Регулус носился над полем, точно пущенное из пушки ядро. У Северуса даже голова закружилась от его стремительных и порой весьма опасных виражей. И хотя Джеймс летал ничуть не хуже младшего Блэка, стало совершенно понятно, в следующем матче против Слизерина ему придется нелегко. По окончании матча Сириус, пересилив себя, подошел к брату и похлопал его по плечу, отчего тот буквально засветился от радости. «Я подумал, что в этом году нам все равно уже не играть со слизеринцами, а кубок наша команда и так возьмет», — сделанным равнодушием прокомментировал Сириус столь неожиданное проявление братских чувств. «Конечно возьмем», — поддержал друга Джеймс. «Регулус действительно уверенно держится на метле, но остальные ему и в подметки не годятся. Даже не сомневайся, нам удастся выиграть с более высоким счетом, мальчишки», — вздохнула Лили. «У вас один квиддич на уме. Не занудствуй, Эванс», — умоляюще протянул Джеймс. «Квиддич – это самая отличная штука на свете. Кому как», – пожала плечами Лили. «Лично мне гораздо больше нравятся походы в Хагсмит. Девчонки, у вас одни магазины на уме», – передразнил ее Джеймс. «Ну и оставайся в это воскресенье в Хогвартсе», – рассердилась Лили. «Может, порадуешь нас и напишешь эссе по зельеварению, пока мы будем развлекаться. В кои-то веки Северусу не придется делать это вместо тебя». Она круто развернулась и пошла к замку другой дорогой. Северус застыл на месте. С одной стороны, ему не хотелось нарушать негласный кодекс мужской солидарности, а с другой, его Лили возвращалась в Хогвартс совершенно одна. «Вы как хотите, а я пойду с ней», — сказал он после минутного колебания. «Ты чего, Сев, она же сама начала задирать нас», — гораздо менее уверенно пробормотал Джеймс. «Я же вовсе не хотел ее обидеть. Вот это я и собираюсь ей объяснить», — на ходу бросил Северус, направляясь вслед за Лили. Друзья прекрасно могли обойтись сейчас без него, а вот Лили явно требовалась поддержка. Когда-то он не понимал таких простых вещей и дорого поплатился за это. «Лилс, постой», — он нагнал ее и схватил за руку. «Не обижайся на нас, мальчишки порой бывают такими глупыми». «Бывают», — шмыгнула носом Лили, вытирая глаза перчаткой, «особенно если речь заходит об их любимом квиддиче». «Ну», — замялся Северус, — «далеко не все увлекаются квиддичем. Вот я, например, тоже не слишком понимаю, что в нем такого увлекательного». «Ты это исключение из правил», — улыбнулась сквозь слезы Лили. «Ты удивительный человек, Сев». Она привстала на цыпочки, поцеловала Северуса в щеку, а потом, смутившись, быстро зашагала вперед. Снейп смотрел ей вслед. Ее поцелуй горел на щеке, а в сердце бушевал настоящий пожар. Он совершенно растерялся и не знал, как вести себя в подобной ситуации. В его прошлой жизни все было абсолютно по-другому. Мерлин, да они и за руки-то почти не держались. А вот Джеймс, заняв его место рядом с Лили, наоборот, не скупился на нежности, предоставив Северусу мучиться от ревности и неутоленного желания. Что ж, раз уж судьба послала ему второй шанс, глупо будет не научиться на своих же ошибках. «Лили», — он бросился вслед за ней, — «я хотел сказать тебе что-то очень важное». Она остановилась и обернулась к нему. Северус заметил, как ее щеки порозовели то ли от холода, то ли от чего-то иного. «Что ты хотел сказать?» — спросила Лили. «Что ты, тоже удивительное», — выдавил он, ощущая себя полным дураком. «И, ты мне нравишься». Поражаясь собственной смелости, он осторожно коснулся ее щеки губами и только потом сообразил, что это был его первый поцелуй. Что в той, прежней жизни, что в этой. Сердце забилось еще сильнее, и Северус судорожно вздохнул. «Ты тоже мне нравишься», — Услышал он сквозь шум крови в ушах, очень. В Гриффиндорскую башню они вернулись немного раньше Джеймса, Сириуса, Римуса и примкнувшего к ним Питера. Оба были еще слишком смущены и взбудоражены тем, что произошло между ними по дороге в Хогвартс, поэтому, оставив зимние мантии в комнатах, не нашли ничего лучшего, как засесть за уроки. За этим занятием их и застали ввалившиеся в гостиную шумной компанией мальчишки. Очевидно, Люпин весь путь до замка проводил с Джеймсом воспитательную работу, потому что перед тем, как подняться в спальню, чтобы переодеться, тот остановился перед Лили и виноватым тоном произнес: «Прости меня, пожалуйста, я не хотел задирать тебя. Прощу, если напишешь самостоятельно 3 абзаца по истории магии». 3. Поттер в ужасе уставился на нее, точно перед ним возник кровавый барон. Благодаря отвратительной манере преподавания профессора Бинса Джеймс не взлюбил историю магии с первого же урока. «Да, и советую тебе поторопиться, пока я добрая», — строго произнесла Лили. Сев, Джеймс умоляюще посмотрел на друга. «Ну хоть ты замолви за меня словечко». «Извини, Поттер», — коварно усмехнулся тот, — «ты сам нарвался, а теперь давай, искупай вину». «Сговорились, да?» Притворно тяжело вздохнул Джеймс. «Ладно, так и быть, только схожу переоденусь и засяду писать эту тягомотину». Когда со сцены наконец было покончено, и они, пожелав Лили доброй ночи, отправились в спальню для мальчиков, Джеймс выбрал время, пока остальные делились впечатлениями от сегодняшнего матча, и негромко спросил: «Она что, действительно тебе нравится? Ты про Лили?» Прикинулся простачком Снейп. «А про кого же еще?» Возмутился его непонятливостью Поттер. «Нравится», просто ответил Северус. «В смысле, как девчонка? А ты знаешь еще какие-нибудь значения слова «нравится»?» Вздернул бровь Снейп. «Нет, наверное», почесал в затылке Джеймс. «Но ведь она, та еще зануда, и думает только об уроках и об отметках. Мне это не мешает», пожал плечами Северус. «Ну, раз не мешает», протянул Поттер. «А вот мне не очень нравятся заучки. Лили, конечно, наш друг, но это ее зацикленность на учебе иногда просто достает. Жаль, что немногие девчонки увлекаются квиддичем». «МакГиуайт увлекается», подсказал ему Северус. «Да, увлекается», подтвердил Джеймс, «но ведь она еще совсем малявка, и в команду ее пока не приняли, хотя летала она на отборочных совсем неплохо. Зато она боится лишний раз вздохнуть, когда наблюдает за твоей игрой», напомнил Северус, прекрасно понимая, куда дует ветер. «А когда ты не сумел поймать снитч, рыдала так, словно разразилась вселенская катастрофа». «Мне тогда именно так и показалось», обиженно буркнул Джеймс. «Вот видишь, значит, есть девочки, которые переживают о том, выиграешь ты в квиддич или нет. Кстати, а к чему мы вдруг заговорили о Мэгги?» Точно опомнился от гипноза Джеймс. «К тому, что, по твоим словам, тебе не нравятся заучки», засмеялся Северус. «И, похоже, нравится Мэгги. Да ну тебя». Теперь настала очередь Джеймса рассмеяться. «Я пока не решил, нравится она мне или нет. Я не такой прыткий, как ты. Еще, того глядишь, обручишься с Эванс через 2 года. Может, и обручусь», глядя в глаза своему бывшему сопернику, совершенно серьезно сказал Снейп, хотя сейчас говорить об этом, конечно, рановато. «А как же?» Джеймс на пару мгновений замялся. «Ее происхождение, твоя прабабушка не встанет на дыбы, узнав о том, что Лили, маглорожденная. Думаешь, она не знает?» — хмыкнул Северус. «Она прекрасно осведомлена об этом. И если это ей мешает, она предпочитает держать свое мнение при себе». «Вот и хорошо», — обрадованно произнес Джеймс. «Рад за тебя, Эванс». Несмотря на все неожиданные события этого вечера, а может и благодаря им, Северус сразу же провалился в сон. Ему снилась его собственная свадьба, Лили в белом подвенечном платье и Джеймс, одетый в костюм шафера, улыбающийся стоящий в толпе гостей МакГиуайт. В выручай комнате ждал своего часа неуничтоженный крестраж. Где-то скрывались еще несколько. Северус открыл глаза. Даже во сне его преследовали мысли о том, что прежде, чем начать строить нормальную жизнь, придется покончить с Волдемортом. Северус несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, стараясь очистить сознание. Он прекрасно осознавал, что ему предстоит в недалеком будущем, но сейчас ему хотелось досмотреть сон, в котором он был так безмятежно счастлив. Глава 77. Воскресенье они, как и планировалось, провели в Хагсмиде. Питер, немного помявшись, попросился пойти вместе с ними. Снейп не сомневался, что он с большей охотой предпочел бы общество Регулуса, с которым их связывала прочная дружба, но тот учился на втором курсе, а значит, пока не имел права отлучаться из Хогвартса. Поглазев на новинки в Зонко и накупив всякой всячины в сладком королевстве, они устроились в трех метлах и провели там пару часов за обсуждением последнего матча по квиддичу и легкой болтовней. Присутствие Питера нисколько не раздражало мушкетеров. Все, что им было необходимо, они уже обсудили накануне вечером, когда наведались в выручай комнату, где смогли прочитать несколько переведенных Северусом глав книги об анимаге. К сожалению, этот трактат тоже содержал весьма сложные, а порой и просто запутанные указания. Мордрит, по-моему, уже проще таскать во рту лист мандрагоры. Расстроенно вздохнул Сириус, бегло просмотрев магическую формулу для определения будущей аниформы. «А мне кажется, что все не так и страшно», — заявила Лили, — «тут вполне четко расписано, что надо делать и говорить». Она последовательно начертила вокруг себя в воздухе несколько символов и произнесла заклинание, строго сверяясь с переводом. «Смотрите, с восхищением глядя на нее», — сказал Снейп. У ног Лили возникли очертания небольшого зверька с длинным распушенным хвостом. «Твоя аниформа, лиса», — поразился он, вспомнив, что в этой реальности лис был его собственным патронусом. «О!» — воскликнул Джеймс. «Я тоже хочу попробовать». После нескольких бесплодных попыток возле него материализовался олень с ветвистыми рогами. «Ничего себе!» — завистливо присвистнул Сириус. «Разумеется, он тоже захотел попытать счастье и узнать, в кого сможет превращаться, если, конечно, сумеет освоить анимагию». «Это что, волк?» — Ремус удивленно воззрился на большого косматого зверя, возникшего рядом с Блэком. «Да нет», — подсказал Северус, прекрасно осведомленный о том, что это за животное, собака, просто очень большая. «Ну, моего внутреннего зверя большинство из вас уже видели», — грустно вздохнул Люпин. «Поэтому я не буду даже пробовать». «Итак, лиса, олень и собака», — подвел промежуточные итоги Северус. «Ты забыл волка», — напомнил ему Сириус. «Да, конечно, и волк, интересная компания, а мне еще интереснее, кто получится у тебя», — азартно сверкая глазами, произнес Джеймс. Снейп почувствовал, как сердце в груди забилось быстрее. В той, прошлой жизни он не раз подумывал стать анимагом, скажем, вороном. При его шпионской деятельности это был бы весьма полезный навык. Однако потом он научился у своего патрона летать без помощи метлы, и надобность в крыльях отпала сама собой. Правда, следуя логике, в этой жизни ему светило, скорее, стать не вороном, а именно лисом, особенно принимая в расчет его собственный патронус. «Ну что же, сейчас и узнаем», — подумал Северус. «Дам Джеймсу в очередной раз убедиться в том, что у нас с Лили даже аниформы идентичные». Внимательно просмотрев собственные записи, он сосредоточился, начертил вокруг себя рунические символы и произнес заклинание в точности так, как сделали до него Лили, Джеймс и Сириус. «Лис!» — в полном восторге завопил Джеймс. «Ты будешь лисом, как Эванс». «Надо же», — смущенно пожал плечами Снейп, «а мне казалось, что это будет другой зверь. Впрочем, лис, это тоже отлично. Вы будете превращаться в больших зверей, а мы с Лилс сможем высматривать опасность, когда станем отправляться на вылазки». «Ой, мальчики, вам не кажется, что это ужасно опасно?» — поежилась Лили. «Ведь стать незарегистрированными анимагами — преступление. А вдруг нас поймают?» «Не поймают», — успокоил ее Сириус. «Я, Джеймс и Ремус сможем дать отпор любому противнику, а ты и Северус просто исчезните прежде, чем кто-нибудь сообразит, кого необходимо схватить. И вообще, с чего ты взяла, что у нас получится?» Скептически хмыкнул Джеймс, покосившись на огромный фолиант. «Мы купили его еще в декабре, и за это время Северусу удалось перевести всего 3 главы, а их тут знаешь сколько? Ну, прости, что я так медленно работаю», — с обидой в голосе фыркнул Снейп. «Может, вам скинуться и нанять другого переводчика, более расторопного?» «Да я совершенно не то имел в виду», — поспешил оправдаться Джеймс. «Я вовсе не упрекал тебя в медлительности. Я просто сказал это потому, что кое-кто волнуется по поводу законности нашего проекта. Но, чтобы начать его осуществлять, прежде всего нужно прочитать книгу от начала и до конца. А кроме того, нечего и пытаться стать анимагами раньше, чем мы все достигнем полных 14 лет», — напомнил Сириус, самый старший, как он ошибочно полагал, в их компании. «Лили и Северус уже отпраздновали день рождения, а вот тебе, Джеймс, придется ждать еще больше месяца. За месяц я с этим, Северус похлопал ладонью по кожаному переплету фолианта, не справлюсь, и не рассчитывайте, разве что буду иногда переводить страницу две перед сном, ага, и Петтигрю увидит, чем ты занимаешься, и донесет МакГонагаллу, язвительно поддел его Сириус, до сих пор не вполне смирившийся с тем, что они больше не бойкотировали Питера, не увидит и не донесет, уверенно парировал Снейп, я зачаровал книгу так, что если ее откроет кто-нибудь, кроме меня, то увидит одни пустые страницы. Впрочем, я могу и дальше переводить ее в черепашьем темпе. Тогда, возможно, мы станем анимагами ближе к окончанию школы. Нет, нет, в притворном испуге замахал на него руками Сириус. Моего терпения не хватит на столько лет. Переводи где хочешь, хоть на уроках. Только давайте договоримся не обсуждать это завтра в Хаксмиде. Мало ли кто может подслушать, резонно заметила Лили. И они действительно не обмолвились ни полсловом о своих планах, болтая о чем угодно, только не о том, что занимало почти все их мысли. Уже выходя из трех метел, Северус заметил на противоположной стороне улицы целующуюся пару старшекурсников. «Фрэнк, ну что ты?» — донесся до него звонкий смех. «Нас же увидит. Ну и пусть видит. Пусть знают, что я люблю тебя», — отозвался тот, кого назвали Фрэнком. Девушка обернулась, и Снейп тотчас узнал ее. Алиса МакКаллистер, будущая Алиса Лонгботтом. Разумеется, они не раз пересекались в школьных коридорах, сидели за одним столом в большом зале, но в школе Снейп почти не обращал на нее внимания. А вот теперь, глядя на улыбающуюся от счастья влюбленную девушку, внезапно вспомнил. Кажется, это был его третий или четвертый день заключения в Азкабане. Северус не знал точно. Время в этом проклятом месте текло совершенно по-иному. Дни тянулись бесконечно, а про ночи не хотелось думать и вовсе. Потому что вместе с сумраком к камерам заключенных стягивались на свой страшный пир дементоры. Они спешили полакомиться страхом и отчаянием, исходившим от узников. Северус, за несколько дней до этого лишившийся самого дорогого человека в жизни, был для них настоящим лакомым кусочком. Они буквально смаковали его боль, заставляя раз за разом мысленно врываться в детскую, за дверью которой надрывался от плача маленький Гарри, и, упав на колени под тяжестью собственной вины, смотреть в мертвые остекленевшие глаза Лили. В один из таких вечеров, когда Северус с содроганием ожидал начала ежедневной пытки, коридор огласился рыданиями. «Пожалуйста, скажите моему отцу отменить приговор, я ничего не сделал», надрывался от крика Барти Крауч-младший. «Умоляю, выпустите меня, мне здесь не место, заткнись, мразь». Голос тюремщика сменился звуками ударов. «Я тебе покажу, ничего не сделал. Разве не ты с подельниками замучил бедных Лонгботтомов до того, что они сошли с ума? Разве не твоя будущая соседка по камере, Беллатриса Лестриндж, применяла к ним круция столько раз, что бедняги теперь хуже мертвых? Ничего, ничего. Скоро ты узнаешь, каково это, сходить с ума. Уж наши дементоры об этом позаботятся». Снова послышались звуки ударов. «Вот ваши апартаменты, мистер Крауч», — с издевкой произнес охранник. «Надеюсь, вам у нас понравится и вы задержитесь здесь надолго». Именно так Северус узнал о судьбе Фрэнка и Алисы Лонгботтомов. Мордредово пророчество, подходившее к их маленькому сыну Невиллу гораздо больше, чем к сыну Поттеров, все-таки ударило и по ним. Если бы Снейп имел хоть какое-то влияние на темного лорда, он сделал бы все возможное, чтобы убедить повелителя оставить в покое Поттеров и обратить свое внимание именно на них. Разумеется, он прекрасно понимал, чем это закончилось бы для Лонгботтомов, но ему было наплевать, лишь бы Лили оказалась в безопасности. К сожалению, лорд, не желавший слушать ничьих советов, зациклился именно на Поттерах. Лонгботтомы пострадали от рук Лестринджа и Крауча-младшего уже после его визита в Годрикову впадину. За те несколько казавшихся бесконечными дней, что он провел в Азкабане, Снейп не один раз выслушал леденящий кровь рассказ Беллатрисы, которая в подробностях расписывала, как славно они развлекались с попавшими к ним в руки аврорами. «Сначала мы пытали жену на глазах мужа, захлебываясь от восторга», — вопила Белла, — «мы требовали от него сказать, что произошло с темным лордом». Этот ублюдок молчал, он то ли не знал, то ли не хотел говорить, хотя его жена уже трижды теряла сознание, и ее приходилось приводить в чувство нервитом. Тогда мы взялись за самого мистера Лонгботтома. К сожалению, миссис Лонгботтом оказалась слабачкой. Я не больше 10 минут применяла круция к ее муженьку, когда она закричала, а затем понесла такой бред, что стало совершенно ясно, рассудок покинул ее. С Лангбаттомом пришлось провозиться около часа, но в конце концов он тоже сошел с ума. К сожалению, мы не узнали ничего о нашем дорогом повелителе. Зато двумя аврорами стало меньше. Вряд ли они остались в живых после таких пыток. А даже если это и так, они уже никогда не придут в себя. 10 лет спустя после этих кошмарных событий Снейп впервые увидел в большом зале дрожащего от страха круглолицего мальчишку, как две капли похожего на свою мать. Разумеется, Снейп прекрасно знал, что родители Невилла Лангбаттома живы, если, конечно, их состояние вообще можно было назвать жизнью. Однако вместо того, чтобы относиться к нему с сочувствием, он постоянно третировал и придирался, хотя бедняга Невилл и без того до смерти боялся сурового и язвительного профессора зельеварения. Почему Снейп так поступал с ни в чем не повинным мальчишкой? Вероятная правда крылась в том, что он подспудно винил Невилла, ведь это не его, а Гарри наметил в жертву темный лорд. Невилл родился на исходе июля, всего на день раньше Гарри. Его родители, известные Авроры и члены Ордена Феникса, к тому времени уже трижды бросали вызов темному лорду. Они идеально подходили под описанных в Мордредовом пророчестве людей, и все же лорд выбрал не их, а Поттеров. И вот теперь Снейп должен был защищать от него сына убитой лордом Лили. Снейп плохо знал Алису Лангбаттом, но почему-то искренне верил, что она не закрыла бы собой сына, и тогда Невилл бы умер, а Лили осталась жива. Да, она по-прежнему была бы женой ненавистного Поттера, но, по крайней мере, не ушла бы за грань. Вспоминая мысли, вихрившиеся в то время в его голове, иррациональную ненависть, которую он питал к Невиллу, беспрестанное третирование, если не сказать, моральные издевательства над собственным студентом, 14-летний Снейп почувствовал, как его охватывает стыд. Пока они шумной компанией шли по направлению к замку, Северус почти ни с кем не разговаривал. Разумеется, резкая смена в его настроении не укрылась от внимательных глаз Лили. «Ты сам не свой с тех пор, как мы вышли из трех метел», — тихо сказала она, беря его за руку. «Что произошло? Ведь нам было так весело». «Голова болит», — вымученно улыбнулся Снейп. Ему даже не пришлось обманывать подругу. От внезапно нахлынувших тяжелых воспоминаний у него и впрямь покалывало в висках. «Наверное, от сливочного пива», — добавил он, поморщившись. «Не волнуйся, тебе надо непременно показаться мадам Помфри», — менторским тоном произнесла Лили. «Моя мама считает, что терпеть головную боль ни в коем случае нельзя». «Твоя мама совершенно права», — кивнул Снейп. «Покажусь, как вернемся в замок». Остаток вечера они провели за уроками. Северус, как и обещал, действительно посетил больничное крыло и получил от сердобольной мадам Помфри зелье от головной боли и напутствие не засиживаться за уроками допоздна. «У вас темные круги под глазами, мистер Снейп», — сказала она, проследив, чтобы он выпил горькое зелье до последней капли, и весьма утомленный вид. «Если вы сейчас, на третьем курсе, доводите себя до такого состояния, то что с вами будет перед сдачей сов? Магическое истощение? Вот, выпейте еще и это». Она с недовольным видом поставила перед Северусом кубок с укрепляющим зельем. Снейп послушно осушил кубок и с трудом сдержал рвотный позыв. Зелье оказалось редкостной гадостью. Это потому, что в проверенном классическом рецепте профессора Слокхарна отсутствует мята, подумал Северус, прижав ладонь ко рту, чтобы мерзкое пойло не попросилось наружу. «Надо будет случайно уронить пару листиков в котел, когда на уроке мы станем варить это зелье». Сам он ни за что не догадается, а студентам Хогвартса больше не придется пить подобную мерзость. «Вижу, что вам уже лучше», — констатировала мадам Помфри. «Зелья профессора Слокхарна действуют весьма быстро, если студенты умудряются удержать их в себе», — пронеслось в голове Северуса. «Да, мадам», — произнес он вслух, — «мне действительно лучше. Я могу идти, конечно», — кивнула Помфри, — «и больше не переутомляйтесь так, мистер Снейп». По дороге в Гриффиндорскую башню Северус невольно сравнивал себя и Слокхарна и пришел к выводу, что, несмотря на куда более мягкое отношение к студентам, декан и зельевар из Горация все же получился неважный. Глава 78. Следующая неделя началась для друзей не так хорошо, как хотелось бы, и дело было снова в неугомонной матери Сириуса, приславшей младшему сыну гору сладостей, а старшему – письмо с нравоучениями. Глядя на покрасневшее от гнева и стыда лицо Сириуса, Северус мечтал встретиться с Вальбургой с глазу на глаз и хорошенько встряхнуть ее. Миссис Блэк с маниакальным упорством вбивала клин между братьями, раз за разом пресекая на корню их робкие попытки к сближению. Тем не менее, к К радости Северуса, Регулус оказался гораздо умнее собственной матери. Не обращая внимания на усмешки однокурсников, он разделил гостинцы поровну, подошел к гриффиндорскому столу и высыпал их перед пунцовым от злости Сириусом. «Родители прислали нам сладости», — сказал он ровным тоном. «Не нам, а тебе», — буркнул Сириус. «А если так, то мне и решать, с кем делиться. Тут твои любимые засахаренные орехи, печенье и много еще чего. Спасибо». Не поднимая глаз, пробормотал Сириус. «Ни за что», — пожал плечами Регулус. «Это нечестно, что посылки из дома получаю только я», — тихо прибавил он. «Но тут ничего не поделаешь. Нашу матушку не переупрямишь, это точно», — хмыкнул Сириус. «Но она не может диктовать нам, как вести себя друг с другом». Регулус с надеждой посмотрел на Сириуса, «и я не хочу, чтобы мы были врагами. Мне надоело все, что между нами происходит. Но ведь ты понимаешь, что дома...» Сириус не договорил и с досадой махнул рукой, однако Регулус и без слов отлично понял, что он хотел сказать. «Каникулы проходят очень быстро», — грустно улыбнулся он, — «пусть дома все остаются как есть, но здесь мне нужен мой старший брат». Регулус сморщил нос, чтобы сдержать выступившие на глазах слезы. «Ты согласен?» — он протянул брату руку. «А тебя не побьют твои слизеринцы?» Прежде чем ответить на рукопожатие, Сириус вскинул взгляд на брата. «Вряд ли они захотят связываться с тобой и твоими друзьями», — хитро прищурился Регулус. «Кроме того, они уже знают, на что способен Северус, и не пожелают испытать это еще раз». «Ладно, ладно». В голосе Сириуса зазвучали покровительственные нотки. «Конечно же, мы тебя защитим, братец, но если ты выиграешь у Джеймса, я сам тебя поколочу. Так и знай, я обязательно учту это, но все равно выиграю». Широко улыбнулся Регулус. «Увидимся в библиотеке, Северус». И он, круто развернувшись, зашагал к своему столу. «Нет, ну вы только посмотрите на него», — с гордостью произнес Сириус. «Вот ведь хитрюга. Значит, дома он по-прежнему будет сторониться меня и изображать пай мальчика и маменькиного сынка, а здесь, в Хогвартсе, хочет, чтобы мы стали друзьями. Ну ты ведь и сам этого хочешь, разве нет?» — беззлобно поддел его Северус, очень довольный подобным развитием событий. «Да я сделаю все, что угодно, лишь бы только сорвать планы нашей дорогой матушки», — с жаром воскликнул Блэк. «Если она задалась целью нас рассорить, ничего у нее не выйдет». Он стукнул кулаком по столу с такой силой, что рассыпал аккуратную горку сладостей перед собой. «Так ты собираешься помириться с Регулусом, только чтобы насолить матери?» — с укором спросила Лили. «Разве тебе самому не важна ваша дружба? Мы с Регом с детства не были, что называется, не разлей вода», — после небольшой паузы сказал Сириус. «Наверное, дело во мне. Я жутко ревновал его сперва к Кричеру, которого вдруг пришлось делить с младшим братом, потом к матери. Рек всегда был нытиком и маменькиным сынком. Чуть что, бежал плакать и жаловаться. Но ведь и ты не был примерным старшим братом», — напомнил ему Северус. «Я отлично помню, как ты пугал его Богдартом». «Да, пугать Рега было моей излюбленной забавой. У него делалось такое лицо. Надеюсь, теперь, когда у тебя есть другие развлечения, ты сумеешь наладить с ним отношения», — рассудительно произнес Ремус. «Уверен, вы оба от этого только выиграете». Первые несколько недель перемирия между братьями прошли не столь гладко, как хотелось бы Северусу. Вспыльчивый и импульсивный Сириус реагировал на письма из дома, или их отсутствие, гораздо болезненнее, нежели Регулус. Порой он по-прежнему винил младшего брата в том, что на его фоне кажется чуть ли не изгоем. В такие минуты он снова за глаза называл беднягу Регулуса маменькиным сынком, хотя, по крайней мере, больше не срывал на нем свое испорченное Вальбургой и ее неприятными посланиями настроение. «У тебя неплохо получается держать себя в руках», — подбодрил друга Северус, в очередной раз заметив филина Регулуса, летевшего к слизеринскому столу с явно тяжелой посылкой. «Это довольно низко, пытаться рассорить вас с братом, посылая ему конфеты и сладости», — расстроилась Лили, всегда воспринимавшая чужую боль как свою собственную. «Не переживай, дружище», — похлопал его по спине Джеймс, — «мои родители присылают столько вкусного, хватит на всех сидящих за этим столом». «Бедняга Регулус», — неожиданно вздохнул Питер, по обыкновению не принимавший участия в разговоре и довольствовавшийся ролью слушателя. «У вас тут вон какая дружная компания, а ему, кроме Барти, и поделиться-то ни с кем. Ты хочешь сказать, что, кроме Крауча-младшего, у моего брата нет друзей?» — искренне удивился Сириус. «А ты никогда не задумывался, как отнеслись на Слизерине к тому, чей брат, вопреки семейной традиции, поступил на Гриффиндор. Вопросом на вопрос ответил Питер. Но ведь Регулуса приняли в команду по квиддичу. Парировал сбитый с толку Сириус. Если бы он был изгоем на своем факультете, разве старикашка Слагги допустил бы это? Мы уже недавно говорили на эту тему, но я не побоюсь повториться. Жизнь не строится вокруг вашего квиддича, поджала губы Лили. Регулуса взяли в команду, потому что у них выбыл ловец и потому, что он потрясающе летает. Возможно, если он продолжит выигрывать, а особенно если сумеет превзойти Джеймса, ему удастся стать популярным на Слизерине, но пока, по крайней мере по словам Питера, этого не произошло. Так мне что, поддаться Регу в ближайшем матче против Змеек? Возмущенно воскликнул Джеймс. Ну уж нет, моя задача – поймать Снитч первым. Я не собираюсь поддаваться даже ради твоего брата. Тем более, если на трибуне будет сидеть Мэгги Уэйт, шепнул ему на ухо Люпин, за что заработал тычок в бок. Если ты это сделаешь, я первый тебя поколочу, пообещал Сириус. Рек тоже мог выбрать Гриффиндор, и тогда перед нами вообще не стояло бы никакой проблемы. Ага, а твою мать хватил бы удар, усмехнулся Северус. Двоих предателей традиции она бы вряд ли вынесла. За пару дней до пасхальных каникул с Северусом случился довольно неприятный казус. Опасаясь забыть книгу по анимагии в выручай комнате, он принес ее в спальню. Вечером накануне отъезда с ней пришел перед сном перевести несколько страниц. Окружив кровать чарами отвлечения внимания, он принялся за дело, не опасаясь разбудить соседей по комнате. Глава, которую он переводил, содержала массу полезных советов начинающим анимагам и была настолько увлекательной, что Северус не заметил, как за окнами забрезжил рассвет. Вызвав Тимпуса и убедившись, что спать ему осталось не больше 2 часов, он аккуратно вложил листы с переводом в толстенный фолиант, пристукнул по корешку волшебной палочкой, делая текст книги невидимым для постороннего глаза и, погасив люмос, тут же задремал. Утро началось с предотъездной суеты. Из-за того, что каникулы длились всего неделю, не было никакого смысла тащить с собой тяжеленные сундуки, поэтому вещи в спешке уменьшали заклинанием и прятали в дорожные сумки. Северус окликнул с ней по Питер, протягивая ему исписанный убористым почерком лист пергамента. «Кажется, это твое. Валялось у меня под кроватью. Спасибо». С ней поспешно засунул пергамент в сумку, куда уже отправился уменьшенный до размеров записной книжки фолиант по анимаги. «Пожалуйста», как ни в чем не бывало отозвался Питер, поскольку оставалось неясным, понял ли Питтигрю, о чем шла речь в подобранном им отрывке, с ней пришил не беспокоить друзей и ничего не рассказал им о произошедшем. В конце концов, вряд ли Питер смог бы разгадать их намерение стать анимагами. В поезде Северуса, не спавшего почти всю ночь, сморил такой крепкий сон, что проснулся он лишь перед самым прибытием в Лондон, да и то когда Спотти, обделенный вниманием хозяина, мяукнул ему чуть ли не в самое ухо. «Спотти!» – засмеялась Лили, пока Северус пытался продрать глаза и понять, где находится. «Ты его оглушил. Если бы моя фамильяр вела себя так, я бы оставил ее без сладкого», – безапелляционно заявил Джеймс, известный тем, что просто обожал свою белоснежную сову. «А я бы с удовольствием посмотрел, как бы ты обидел бедняжку Буклю и не додал бы ей печенья», — покачал головой Сириус. «Твоя сова — самый избалованный фамильяр на свете. Спотти, если ты еще раз так меня напугаешь, останешься на каникулах в Хогвартсе», — пригрозил Сириус, снимая кнезла с плеча и устраивая его в клетку. «Я чуть заикой не стал из-за твоего громового мяу, мяу», — донеслось из клетки то ли в подтверждение, то ли в опровержение его слов. В Бакстерхаусе Северуса ждал сюрприз. Несколько дней назад годовалая Эйприл сделала первые шаги и теперь неуверенно ковыляла по дому на своих толстых ножках. Едва увидев Спотти, она с воодушевлением заявила: «Киса», и отправилась знакомиться с пушистым питомцем, который вел себя с ней на редкость спокойно и даже вытерпел, когда его весьма резко дернули за хвост. «Эйпи», — строго сказал Северус, опускаясь возле сестры на корточки, «Киса, бабо, нельзя, надо вот так», он погладил Книзла, отчего тот довольно заурчал. «Киса», Эйприл протянула ручку к Спотти. Книзла ощутимо напрягся, опасаясь нового посягательства на собственный хвост, но удирать тем не менее не стал. «Киса», малышка погладила Спотти и повернулась к Северусу, точно проверяя по его реакции, правильно ли все сделала. «Какой же он у тебя умница», всплеснула руками Эйлин, наблюдая за этой пасторальной картинкой. Обычный кот отцарапал бы Эйпи, а потом спрятался от нее, но твой Спотти – настоящий джентльмен. Надеюсь, он и к Пинки отнесется с должным уважением. Все-таки она тоже полноправный член семьи. Надеждам Эйлин не суждено было осуществиться. Джентльмен Спотти ошибочно принял карликового пушистика за обычный клубочек шерсти и принялся гонять его по гостиной. Да так быстро, что Северус не мог за ним угнаться. Неизвестно, чем бы это окончилось, но тут за своего крошечного любимца заступилась Эйлин. Она подхватила подкатившуюся к ее ногам, точно искавшую защиты, Пинки и посадила себе на плечо. «Хочешь, чтобы нас с тобой отправили ночевать к прабабушке, где тебя запросто может пнуть Декстер?» Строго поинтересовался у своего питомца Северус, когда Кнезла все же удалось поймать. «Мяу!» С видом глубочайшего сожаления произнес тот. «Мам, можно я на секундочку возьму Пинки?» – попросил Снейп. Получив согласие Эйлин, он посадил пушистика на ладонь и поднес к мордочке Спота. «Это Пинки», — представил он крохотный розовый клубочек, «она не имеет ничего общего с игрушками, и трогать ее нельзя». «Запомнил, мяу», — раздалось в ответ. «С ума сойти», — засмеялся Реджинальд. «Похоже, он прекрасно тебя понимает». «Нет, я, конечно же, читал о Кнезлах, что они жутко умные, но самому общаться с ними не доводилось. А теперь...» Когда мы утрясли все недоразумения, думаю, самое время сесть за стол. Надеюсь, ты не откажешься от картофельной запеканки с грибным соусом, Северус. В первый же вечер Северус, разумеется, наведался в коттедж принцев пообщаться с Элеонорой, по которой ужасно соскучился. То, что он увидел, не слишком ему понравилось. Прабабушка выглядела еще более усталой и постаревшей. Северусу не требовалось применять легилименцию, чтобы понять причину. Ответ и так напрашивался сам собой. Заказы от темного лорда, несомненно, все пребывали, отравляя жизнь глубоко порядочной Элеоноре. И самое ужасное, что пока этому не предвиделось конца, ведь на данном этапе Северус был не в состоянии уничтожить Кристражи, даже если бы случилось чудо и они все попали ему в руки. Осознавая это, Снейп чувствовал себя полным ничтожеством. Его близкий, родной человек мучился от того, что поневоле стал соучастником преступлений кровавого маньяка, а он, Снейп, ничем не мог ей помочь. Именно это и услышал от него Септимус пару часов спустя, когда, наговорившись с Элеонорой, Северус прихватил с собой Спота и поднялся в собственную спальню. «Вы не понимаете, каково это, держать в руках крестраж, якорь, привязывающий темного лорда к жизни, и не сделать ничего, чтобы его уничтожить?» В бессильной злобе на самого себя заявил Северус, стукнув кулаком по кровати. «Я уже говорил тебе и повторю снова и снова, на лице Септимуса не дрогнул ни один мускул, точно он и не заметил вспышки ярости правнука, твоих сил не хватит, чтобы расправиться с тем злом, которое обитает в диадеме. Сейчас уж точно не хватит. Довольно и того, что ты нашел крестраж и надежно спрятал его. Пройдет год-другой, твое магическое ядро не просто сформируется, но сделается зрелым. И вот тогда ты сможешь уничтожить часть души Волдеморта, не опасаясь навредить себе. Возможно, и даже скорее всего, за это время ты найдешь еще крестражи, тем самым приблизив гибель своего противника. Теперь расскажи мне подробно, где был спрятан крестраж, а потом я хотел бы посмотреть воспоминания этого вашего полтергейста». Час спустя, когда Септимус, закончив сеанс легилименции, вынырнул из сознания Снейпа, на его лице было написано мрачное удовлетворение. «Ну что же», — потер он руки, — «я не ожидал, что все сложится так удачно для нас. И прежде всего я говорю о твоей удивительной способности чувствовать крестражи. Ты, наверное, и сам понимаешь, насколько это важно, не только чувствовать, но и присутствовать при их создании», — добавил Северус, которого все еще слегка потряхивало от продемонстрированной прадеду сцены в албанском лесу. «Впрочем, от этой чести я бы с удовольствием отказался. В своей прошлой жизни я не раз видел, как темный лорд убивает людей, и, поверьте, это зрелище не доставляло мне ни малейшего удовольствия. Отлично понимаю твои чувства, но вряд ли мы сумеем хоть что-нибудь тут изменить. Совершенно очевидно, что твои способности – это дары смерти, а от ее подарков не принято отказываться. Таким образом, у нас в руках уже имеется один крестраж. Второй в скором времени окажется у Малфоя, если, конечно, уже не оказался. И трогать его пока нет ни малейшего смысла», — задумчиво произнес Септимус. «Малфой наверняка откажется сотрудничать с тобой, а может, даже донесет на тебя Волдеморту. Так что дневник на данном этапе отпадает. На твоем месте я бы полностью сосредоточился на поисках кольца. Глава 79. Неделя пасхальных каникул пролетела так быстро, что Северус не успел переделать и половины намеченных на эти дни дел. И прежде всего речь шла о переводе книги об анимаге. Работать с ней в коттедже принцев под проницательным взглядом Септимуса Снейп считал нецелесообразным. Его прадед отличался талантом задавать неудобные вопросы, к которым Северус не был готов. Что же касается Бакстерхауса, там все его время принадлежало Эйпи, из-за приезда старшего брата, полностью сменивший режим дня и теперь ложившийся спать около 11 вечера, да и то с колоссальными скандалами и требованием, чтобы Сева и Киса непременно присутствовали во время процедуры укладывания. Северус не возражал против такого произвола со стороны своей младшей сестры, несмотря на то, что в прошлой жизни он относился к маленьким детям как к бомбе замедленного действия и предпочитал держаться от них подальше. В этой реальности Снейп умудрился привязаться к маленькому настырному существу, словно хвостик, ковылявшему за ним по всему дому, а найдя, трогательно утыкавшемуся в колени. Как ни странно, это нисколько не раздражало его, а напротив, наполняло затаенной гордостью. Правда, проводя весь день с Эйпи, он так выматывался, что совершенно не успевал работать над переводом и за неделю продвинулся всего на одну главу. Но, откровенно говоря, общение с семьей было для него куда важнее. «У меня совершенно поменялись приоритеты», – удивлялся он самому себе, в очередной раз откладывая толстенный фолиант в сторону, а вместо этого призывая перо, чернильницу и пергамент, чтобы написать письмо Лили. «Раньше книги были для меня гораздо важнее людей. Я продал темному лорду душу за знания и позволил заклеймить себя, как скотину, только бы получить доступ ко всем многочисленным разделам темной магии. И посмотри, куда меня это привело. Стал ли я хоть на йоту счастливее от того, что к 30 годам мог заткнуть за пояс любого маститого зельевара? А одиночество, может, от него меня сумели избавить темные искусства, которыми я овладел в совершенстве? Или, возможно, способности к менталистике заменили потребность любить и быть любимым в ответ? Смешно сказать, все мои многочисленные знания и умения не смогли спасти меня от ужасной смерти. Так что ничего страшного не случится, если книга подождет пару дней и я вернусь к ней после каникул. Удивительное дело, если Снейп на каникулах решил, что общение с семьей определенно пойдет ему на пользу, то Сириус сделал диаметрально противоположные выводы. «Я почти не выходил из своей комнаты», — рассказывал он о том, как провел эту неделю, да и к чему. «Видеть вечно недовольное лицо моей дорогой матушки, делать вид, что мы с Регулусом терпеть друг друга не можем, или выслушивать пафосные речи кузины Беллатрисы о своем драгоценном темном лорде». Беллатриса часто появлялась в Блэкхаусе, сделанным равнодушием поинтересовался Снейп. С тех пор, как она вышла замуж за Радольфуса Лестринджа, только и делает, что торчит у моей матери, и не перестает восхвалять темного лорда по поводу и без. Очевидно, это последствия счастливого замужества, засмеялся Джеймс. Не знаю, мне вот, например, жаль этого беднягу Лестринджа, хмыкнул Сириус. Белла всегда была немного странной, а сейчас и вовсе помешалась на этом своем темном лорде. И самое обидное, что родители слушают ее, развесив уши. Противно, он скривил губы. Так чем же ты занимался всю эту неделю? Поинтересовалась Лили, чтобы отвлечь Сириуса от неприятной темы. Не поверишь, читал. Охотно отозвался тот. Не поверю, поддел его Снейп. Наверное, журналы все о Квиддиче. Ничего подобного, фыркнул Блэк. Нашел в семейной библиотеке пару любопытных книг по артефакторике и прочитал их от корки до корки. Так что теперь я почти уверен, что смогу заняться одной штуковиной. И какой же? Заинтересованно спросил Джеймс. Полной картой Хогвартса. «Вот какой!» – с гордостью ответил Сириус. «Только сначала нужно начертить подробные планы, так что, надеюсь, вы все мне поможете». Сириус зря надеялся, что им удастся за несколько оставшихся до конца семестра месяцев обследовать все многочисленные закоулки замка. С первых же дней третьекурсников буквально завалили домашними заданиями, и ни на что иное времени у них уже не оставалось. «Вы уверены, что нас каким-то непостижимым образом не занесло на четвертый курс?» — жаловался из-за горы книг и пергаментов Сириус. «Насчет нас я уверен, а вот профессора явно что-то напутали», — вторил ему Джеймс. «Только подумайте, каникулы закончились всего 3 дня назад, а нам уже задали целых 4 эссе, он начал разгибать пальцы, по истории магии, трансфигурации, чарам, и даже старик Слагги решил не отставать от прочих. Просто издевательство какое-то, да и вообще, к чему нам так надрываться? Прошлый матч по квиддичу Гриффиндор выиграл, да и за майскую игру я совершенно спокоен. Как это к чему надрываться? Возмутилась Лили. Сейчас Гриффиндор и Слизерин практически сравнялись по количеству баллов. Но ведь в мае, насколько я в курсе, состоится еще один матч. Достаточно Слизерину выиграть его, и они снова обойдут нас. Эванс, ты знаешь расписание матчей по квиддичу? От удивления Джеймс едва не уронил толстенный учебник по истории магии. Пришлось выучить, ведь кое-кто решил, что можно расслабиться, поджала губы Лили. Кстати, лично я считаю, что кое-кому пора хотя бы на некоторых предметах получать выше ожидаемого. Она выразительно посмотрела на Северуса. Посмотрим, что можно сделать, негромко пробормотал Снейп. Отказать Лили он был просто не в состоянии. Кроме того, с каждым следующим уроком ему становилось все сложнее притворяться и скрывать собственные способности. Особенно это касалось зельеварения, чары защиты от темных искусств. В конце концов он не собирался вновь становиться отличником, а выше ожидаемого получали многие ничем не выдающиеся в магическом плане студенты. «Я тоже очень постараюсь», — поднял голову от свитка с эссе по трансфигурации Питер, которому очень хотелось заслужить доверие соседей по спальне. «Уж постарайтесь, пожалуйста», — довольно кивнула Лили. На предпоследнем квиддичном матче Слизерин разнес Пуффендуй в клочья. Игроки не успели еще как следует понять, что к чему, а Регулус уже поймал снитч. Теперь в межфакультетском соревновании Гриффиндор отставал от своего главного соперника на целых 200 очков. «Если мы все не приналяжем на учебу, не видать нам кубка школы как своих ушей», — расстраивалась Лили каждый раз, когда они проходили мимо огромных песочных часов, наполненных драгоценными камнями. Ей не было нужды напоминать друзьям об этом. Они и так видели, что количество изумрудов в нижней половине часов Слизерина растет гораздо быстрее, чем горка рубинов в часах Гриффиндора. Теперь уже и Джеймс не выглядел таким уверенным и все реже предлагал друзьям расслабиться и ждать финального матча с Когтевраном. О том, чтобы по вечерам исследовать закоулки замка для будущей карты мушкетеров, как вполне предсказуемо предложил назвать свой артефакт Сириус, сейчас не могло быть и речи. Северус даже временно отменил занятия с Регулусом и Барти, тем более, что его стараниями они и так блистали на зельях, принося своему факультету дополнительные баллы, а Снейпу – дополнительную головную боль из-за упреков, которыми в минуты раздражения сыпал несдержанный на язык Сириус. «Это ты виноват, что Рек постоянно получает услуги превосходно», – выпалил он как-то, обнаружив, что в часах Слизерина добавилось еще несколько изумрудов. «Он никогда особенно не интересовался зельями, а благодаря тебе стал чуть ли не звездой. Вот теперь любуйся на плоды своего труда. Еще предателем меня назови», стараясь сдержать злость, отозвался Снейп. Он уже жалел, что согласился прогуляться с Сириусом до библиотеки, поскольку ему одному, видите ли, было скучно. «Между прочим, я помогал не просто какому-то слизеринцу, а твоему родному брату. А то, что Рек начал так здорово учиться, так это из-за его способностей, а вовсе не из-за меня. Хочешь сказать, что я бесталанный придурок?» Обиделся Сириус. «Ты придурок, потому что совершенно зря нарываешься на ссору со мной», сделанным спокойствием парировал Снейп. «Ты без труда мог бы получать самые высокие баллы, а не происходит это только по вине твоей неусидчивости. Вчера мы весь вечер писали эссе на тему уменьшающего зелья, а сегодня ты умудрился его испортить. Вот объясни мне, каким образом тебе это удалось?» «Я...» Сириус замялся и, к удивлению Снейпа, густо покраснел. «Я не добавил в зелье порошок из волосатых гусениц. Но ведь это один из важнейших ингредиентов», — возмутился Северус. «Как можно было о нем забыть?» «А я и не забыл», — запальчиво ответил Сириус. «Я просто... Мне просто противно смотреть на гусениц, даже если они сушеные, а уж дотрагиваться. Блэк, ты не устаешь меня удивлять», — покачал головой Северус. «А почему ты не сказал об этом вчера вечером? Почему не попросил Джеймса натолочь тебе в ступке гусениц? Гордость не позволяла. Или ты боялся, что Поттер высмеет тебя за твои страхи? И какой ты после этого друг, если так плохо о нас думаешь?» «Я действительно боялся, что вы поднимете меня на смех», — признался пунцовый как рак Сириус. «А что еще хуже, Петтигрю подумает, что я трус и слабак». «Послушай, Сириус, все люди чего-нибудь боятся, даже самые смелые», — снисходительно улыбнулся Снейп. «Вот я, например, боюсь летать на метле, а еще, змей, но этого Сириусу сообщать не стоит, подумал он. Лили до ужаса боится тараканов, да ты и сам помнишь, она рассказывала, как на каникулах обнаружила одного в доме ее бабушки и визжала так, что бедняга чуть не оглох. Римус, ну про него ты и сам знаешь, так же, как и про Джеймса. Тараканов боятся все девчонки, упрямо сказал Сириус, и бояться высоты тоже не стыдно. У Джеймса и Римуса страхи абсолютно понятные. Пережить нападение оборотня или смерть родителей, тут любой бы испугался. А я, в общем, если ты мне друг, никому об этом не рассказывай. Кроме Джеймса, хитро улыбнулся Снейп, должен же кто-то толочь тебе этих несчастных гусениц. Финального матча против Когтеврона друзья ожидали затаив дыхание. Если мы пропустим хоть один квоффл, не видать нам кубка школы, переживал Питер, по нескольку раз на дню проверявший состояние рубинов и изумрудов в выставленных в холле часах. Не вижу особенных причин для волнения, парировал Джеймс, наша команда гораздо сильнее Когтевронской. Они и глазом моргнуть не успеют, как проиграют. Как уже не раз убеждался Северус, хвастовство никогда и никого не доводило до добра. Когтевранцы, упорно тренировавшиеся все оставшиеся до матча недели, умудрились забить целых 5 голов Гриффиндору, прежде чем Поттер поймал снитч. Таким образом, за неделю до экзаменов Слизерин все еще опережал своих соперников на целых 30 баллов. У нас имеется только один шанс сократить разрыв со слизеринцами и выиграть кубок школы, объявила МакГонагаллу перед тем, как гриффиндорцы дружно засели за подготовку к экзаменам. Вы все должны показать максимально лучшие результаты. Помните, от того, какие отметки вы получите, зависит успех всего факультета. Постарайтесь использовать весь свой потенциал, добавила она и при этом выразительно посмотрела на Северуса. Разумеется, мысленно усмехнулся тот, чтобы темный лорд раньше времени обратил на меня свое внимание, вынужден вам отказать. «Дорогая Минерва, у вас и так немало талантливых студентов, в отличие от меня не обремененных тайной миссией, так что в этот раз факультету точно придется выплывать без меня». Однако, несмотря на необходимость конспирации, Снейп не мог нарушить данное Лили слово, поэтому все экзамены сдал на твердое выше ожидаемого, за исключением, пожалуй, полетов на метле, где от него не требовалось ничего, кроме удовлетворительно. Зато Питер приятно удивил как своих соседей по комнате, так и остальных гриффиндорцев. Поставив перед собой цель непременно помочь родному факультету, он занимался буквально днем и ночью. В результате весьма посредственный Питтигрю заработал сразу 3 выше ожидаемого вместо привычного удовлетворительно, а сердобольный Флитвик и вовсе оценил его экзаменационную работу по чарам на превосходно. «Я бы хотел подчеркнуть важность упорного труда», сказал он, выставляя светившемуся от счастья и гордости Питеру наивысший балл. «Мистер Питтигрю, вы весьма порадовали меня сегодня. Надеюсь, что и на будущий год вы приложите столько же усилий, чтобы ваши друзья по праву могли вами гордиться». На заключительном пиру за столом Гриффиндора царила атмосфера уныния. Несмотря на впечатляющие результаты на экзаменах, они все равно отставали от Слизерина на целых 5 баллов и теперь расстроенно поглядывали на струившиеся по стенам зеленые полотнища. Завершился еще один учебный год, поднялся со своего, похожего на трон, кресла Дамблдор. «Я поздравляю всех с огромными успехами, которых вы добились благодаря собственному усердию. И в связи с этим не могу не отметить одного студента, благодаря которому его факультет выиграл в межфакультетском соревновании. Я имею в виду, он выдержал театральную паузу, мистера Питтигрю. Его несомненные успехи принесли Гриффиндору целых 10 баллов, а посему думаю, что нам стоит сменить флаги». Дамблдор хлопнул в ладоши, и изумрудные стяги с гербом Слизерина сменились алыми с золотым Гриффиндора. У Питера на глазах от радости и изумления выступили слезы. За столом поднялся невообразимый гвалт. Все вскакивали с места и спешили к Питтигрю, чтобы пожать ему руку или похлопать по спине. А Северус невольно вспомнил первый год обучения в Хогвартсе Гарри Поттера. Тогда произошла очень похожая ситуация, только вместо Питтигрю призовыми баллами, отнявшими у Слизерина заслуженную победу, был награжден другой незаметный и робкий мальчик, Невилл Лонгботтом. И Северус, чувствовавший себя оскорбленным, а своих змеек, униженными, возненавидел его еще больше. Сейчас же, стоя в толпе своих бывших противников, он ощущал лишь гордость за собственный факультет, все-таки завоевавший кубок школы. Глава 80. 2 месяца каникул в этот раз тянулись для Северуса слишком долго. И хотя он наслаждался общением с семьей, встречами с друзьями и свиданиями, теперь они называли это именно так, слили. Ему не терпелось вернуться в Хогвартс, ведь там его ожидало столько интересного и волнующего. Лили тоже считала дни до окончания каникул, и причина крылась в том, что случилось в последний день учебного года, когда после заключительных экзаменов профессор Слакхорн пригласил их с Северусом в свой привилегированный клуб слизней. «Буду очень рад видеть у себя юное дарование в области зельеварения», — сказал он Лили. И, конечно, правнуку непревзойденного мастера, создавшего волчье противоядие, всегда найдется место в моем клубе, чарующе улыбнулся он Северусу. Северус с трудом подавил усмешку. В прошлой жизни его пригласили в клуб за собственные заслуги, а не за достижения родственников. Правда, после того, как он сразу после школы вступил в ряды пожирателей смерти, Слакхорн предпочитал не упоминать о том, что когда-то опрометчиво взял под свою опеку сторонника темного лорда. Интересно, кого еще мы встретим на первом заседании клуба? Сделанным спокойствием поинтересовалась Лили, невероятно взволнованная тем фактом, что ее, маглорожденную, пригласили на одну из самых популярных в Хогвартсе вечеринок. Трудно сказать, глядя ей в глаза, солгал Северус, поименно помнивший всех, кто вместе с ним посещал скучнейшие ужины у Слакхорна, единственным несомненным плюсом которых являлось вкусное и изысканное угощение. Наверняка там будут отличники по зельеварению с разных курсов, парочка наследников родов, а остальные, как я, приглашенные лишь за то, что их родственники сделали нечто выдающееся.